Константин Михайлович Симонов. Голос войны. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера». Эти строчки, как культурный код, передаются из поколения в поколение. Память об их авторе, Константине Михайловиче Симонове, продолжает жить в каждом, кто повторяет эти проникновенные слова. Стихотворение «Жди меня, и я вернусь» написано в 1941 году и посвящено возлюбленной поэта, актрисе Валентине Серовой, которая осталась в тылу. Редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг сначала отказал в публикации и сказал: «Эти стихи не для военной газеты. Нечего расстравлять душу солдата». А Константин прочитал стихотворение военным товарищам. Никто не остался равнодушным. Его начали распространять в рукописном варианте. Оно разлетелось в письмах по всей стране, а позже стало одним из символов Великой Отечественной войны. Удивительно, но интимное послание одной женщине превратилось в достояние всей страны. И сейчас оно обращено ко всем, кто ждет любимого или любимую, и дарит надежду на обязательную встречу. Константин Симонов, настоящее имя Кирилл, изменил его писатель из-за того, что плохо выговаривал звуки «Р» и «Л». Родился в 1915 году в Петрограде. После гражданской войны семья переехала в Москву. Юноша поступил в литературный институт имени Алексея Максимовича Горького, где он начал писать стихи и прозу. Великая Отечественная война – ключевое событие в жизни Симонова и навсегда останется главной темой его творчества. Он был военным корреспондентом газет «Красная звезда», «Правда», «Комсомольская правда», «Боевое знамя». Прошел всю войну от Черного до Баренцева моря, побывал на всех фронтах, ходил на подводной лодке в румынский тыл с разведчиками в норвежские фьорды, закончил войну в Берлине и присутствовал при подписании акта капитуляции гитлеровской Германии. В 1942 году ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, а в 1943 году звание подполковника, а после войны — полковника. Все его произведения — стихи, романы, повести — написаны на военную тему. Фронтовая жизнь, мужество солдат и офицеров, подвиги и трагедии военного времени. Кроме литературы, его увлекал кинематограф. Он написал сценарии для фильмов «Живые и мертвые», «Парень из нашего города», «Жди меня, 20 дней без войны». Константин Михайлович Симонов. «Жди меня, и я вернусь. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди, жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.

Я должен видеть теми же глазами, которыми я плакал там, в пыли, как тот мальчишка возвратится с нами и поцелует горсть родной земли. За все, чем мы с тобою дорожили, призвал нас к бою воинский закон. Теперь мой дом не там, где прежде жили, а там, где отнят у мальчишки он. Тот самый длинный день. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на зим положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляет в списки еще кого-то, кого нет, и ставит, ставит обелиски. Сын артиллериста. Был у майора Деева товарищ майор Петров. Дружили еще с гражданской, еще с 20-х годов. Вместе рубали белых с шашками на скаку. Вместе потом служили в артиллерийском полку. А у майора Петрова был Ленька, любимый сын. Без матери при казарме рос мальчишка один. И если Петров в отъезде бывало вместо отца, друг его оставался для этого сорванца. Вызовет Деев Леньку. «А ну, поедем гулять, сыну артиллериста пора к коню привыкать». С Ленькой вдвоем поедет, вжись, а потом в карьер. Бывало, Ленька спасует, взять не сможет барьер, свалится и захнычет. Понятно, еще малец, Деев его поднимет, словно второй отец, подсадит снова на лошадь. «Учись, брат, барьеры брать, держись, мой мальчик, на свете 2 раза не умирать». Ничто нас в жизни не может вышибить из седла, такая уж поговорка у майора была. Прошло еще 2-3 года, и в стороны унесло Деева и Петрова военное ремесло. Уехал Деев на север и даже адрес забыл. Увидеться — это б здорово, а писем он не любил. Но оттого должно быть, что сам уж детей не ждал, о Леньке с какой-то грустью часто он вспоминал. 10 лет пролетело, кончилась тишина, громом загрохотала над родиною война. Деев дрался на севере в полярной глуши своей, иногда по газетам искал имена друзей. Однажды нашел Петрова, значит, жив и здоров. А в газете его хвалили, на юге дрался Петров. Потом, приехавши с юга, кто-то сказал ему, что Петров Николай Егорыч геройски погиб в Крыму. Деев вынул газету, спросил, какого числа, и с грустью понял, что почта сюда слишком долго шла. А вскоре в один из пасмурных северных вечеров, где его в полк назначен, был лейтенант Петров. Деев сидел над картой при 2 чадящих свечах, вошел высокий военный, косая сажень в плечах. В первые 2 минуты майор его не узнал, лишь босок лейтенанта о чем-то напоминал. «А ну, повернитесь к свету!» И свечку к нему поднес. Все те же детские губы, тот же курносый нос. А что усы, так ведь это сбрите весь разговор. «Ленька!» «Так точно, Ленька! Он самый товарищ майор!» Значит, окончил школу, будем вместе служить. Жаль, до такого счастья отцу не пришлось дожить. У Леньки в глазах блеснула непрошенная слеза. Он, скрипнув зубами, молча отер рукавом глаза, и снова пришлось майору, как в детстве, ему сказать: «Держись, мой мальчик, на свете 2 раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Такая уж поговорка у майора была. А через 2 недели шел в скалах тяжелый бой, чтобы выручить всех обязан кто-то рискнуть собой. Майор к себе вызвал Леньку, взглянул на него в упор. «По вашему приказанию явился, товарищ майор». «Ну что ж, хорошо, что явился. оставь документы мне. Пойдешь один без радиста, рация на спине. И через фронт по скалам ночью в немецкий тыл пройдешь по такой тропинке, где никто не ходил. Будешь оттуда по радио вести огонь батарей. Ясно? Так точно, ясно. Ну так иди скорей. Нет, погоди немножко. Майор на секунду встал, как в детстве двумя руками Леньку к себе прижал. Идешь на такое дело, что трудно прийти назад. Как командир тебя я туда посылать не рад, но как отец. Ответь мне, отец я тебе или нет? Отец, — сказал ему Ленька и обнял его в ответ. Так вот, как отец, раз вышла на жизнь и смерть воевать, отцовский мой долг и право с сыном своим рисковать. Раньше других я должен сына вперед посылать. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Понял меня? Все понял. Разрешите идти? Иди. Майор остался в землянке, снаряды рвались впереди. Где-то гремело и ухало, майор следил по часам. В сто раз ему было бы легче, если бы шел он сам. 12. Сейчас, наверное, прошел он через посты. 1. Сейчас он добрался к подножию высоты. 2. Он теперь, должно быть, ползет на самый хребет. 3. Поскорей бы, чтобы его не застал рассвет. Деев вышел на воздух, как ярко светит луна. Не могла подождать до завтра, проклята будь она. Всю ночь, шагая как маятник, глаз майор не смыкал, пока по радио утром донесся первый сигнал. «Все в порядке, добрался. Немцы, левей меня. Координаты 3-10. Скорее, давайте огня!» Орудия зарядили, майор рассчитал все сам, и с ревом первые залпы ударили по горам. И снова сигнал по радио. «Немцы, правей меня! Координаты 5-10! Скорее, еще огня!» Летели земля и скалы, столбом поднимался дым. Казалось, теперь оттуда никто не уйдет живым. Третий сигнал по радио. «Немцы, вокруг меня! Бейте 4-10! Не жалейте огня!» Майор побледнел, услышав 4-10 как раз то место, где его Ленька должен сидеть сейчас. Но не подавши виду, забыв, что он был отцом, майор продолжал командовать со спокойным лицом. «Огонь!» — летели снаряды. «Огонь! Заряжай скорей!» По квадрату 4-10 било 6 батарей. Радио час молчало. Потом донесся сигнал. Молчал, оглушило взрывом. «Бейте, как я сказал. Я верю, свои снаряды не могут тронуть меня. Немцы бегут, нажмите, дайте море огня!» И на командном пункте, приняв последний сигнал, майор, в оглохшее радио не выдержав, закричал. «Ты слышишь меня? Я верю. Смертью таких не взять. Держись, мой мальчик, на свете. Два раза не умирать. Никто нас в жизни не может вышибить из седла». Такая уж поговорка у майора была. В атаку пошла пехота, к полудню была чиста от убегавших немцев скалистая высота. Всюду валялись трупы, раненый, но живой. Был найден в ущелье Ленька с обвязанной головой. Когда размотали повязку, что наспех он завязал, майор поглядел на Леньку и вдруг его не узнал. Был он как будто прежний, спокойный и молодой, все те же глаза мальчишки, но только совсем седой. Он обнял майора, прежде чем в госпиталь уезжать. «Держись, отец, на свете, два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Такая уж поговорка теперь у Леньки была. Вот какая история про славные эти дела на полуострове Среднем рассказана мне была. А вверху над горами все так же плыла луна. Близко грохали взрывы, продолжалась война. Трещал телефон и, волнуясь, командир по землянке ходил. И кто-то так же, как Ленька, шел к немцам сегодня в тыл. словно смотришь в бинокль перевернутый. Словно смотришь в бинокль перевернутый. Все, что сзади осталось, уменьшено. На вокзале и метелью подернутом где-то плачет далекая женщина. Снежный ком, обращенный в горошину, ее горе отсюда невидимо. Как и всем нам войною непрошено, мне жестокое зрение выдано. Что-то очень большое и страшное, на штыках, принесенное временем, не дает нам увидеть вчерашнего нашим гневным сегодняшним зрением. Мы, пройдя через кровь и страдания, снова к прошлому взглядом приблизимся, но на этом далеком свидании до былой слепоты не унизимся. Слишком много друзей не докличется, повидавшие смерть поколения, и обратно не все увеличится в нашем горем испытанном зрении.